Глава первая. Эконастолки. Или немного о животном мире. «Что значит? Мужик полигамен по своей природе, и ему можно?» Геля сдвинула брови и хлопнула свободной ладонью по кипенно-белой салфетке, брошенной на столике между кафешным меню и чашкой латте. «Таких женишков в шею гнать надо, недалекий козел!» «Да будет ему известно!» Заправила за ухо выпавшую из хвоста черную прядь и перешла на менторский тон. «У Homo sapiens полигамны и самцы, и самки. Только полигамия немного разная. Самцу надо обработать как можно больше самок, а самке надо каждые 3 года рожать от нового партнера. Как ему такой расклад?» Ленка отпила кофе, шумно вздохнула и подняла глаза к навесу террасы. Геля смерила ее взглядом и покачала головой. «Что этим мужчинам надо?» «Ленка, холеная, длинноволосая блондинка с модельной внешностью и завораживающим голосом. Дочь крупного бизнесмена и просто неглупая девушка. А ее жених поглядывает на сторону. Идиот!» «Может, ну его, убогого?» — предложила осторожно. «Не последний же шанс. Встретишь адекватного?» «Ты что?» — возмутилась Ленка и захлопала идеально наращенными ресницами. «Емельян толковый и жених видный, партнер отца, грамотный бизнесмен, умен, красив как бог, из хорошей семьи. Мне бы только выторговать себе выгодные условия». Геля приложилась к чашке с латте, прикрыла глаза, наслаждаясь нежным вкусом смеси кофе и молока с отголосками карамели. Решительно не понимала Ленку. Какие уж тут выгодные условия? К чему муж, который регулярно наставляет рога, да еще и считает измены чем-то самим собой разумеющимся? Не равен час, еще заразу домой притащит. «Ясно», — подытожила холодно. «А от меня какой хочешь помощи? Я разве что воспитательную беседу с ним провести могу. Хотя уже представляю, куда он меня пошлет». «Емельян не пошлет. Слишком интеллигентный», — отмахнулась Ленка и поправила и без того безупречную прическу. «Он отшутится или сбежит под благовидным предлогом. А я хочу, чтобы ты попыталась его соблазнить», — сказала и выжидающе уставилась на собеседницу. Геля поперхнулась кофе, откашлялась, прочистила горло и нахмурилась еще больше. Чем дальше, тем меньше понимала логику приятельницы. Тряхнула головой, пытаясь осознать происходящее. «Ей-то этот горе-ловелас на кой?» «Зачем?» — выдавила хрипло. Ленка вздохнула так, будто сейчас ей придется объяснять очевидные истины первоклассницы. «Я же не могу сказать ему, что давно устроила слежку и знаю об изменах, а его бравурные высказывания — это не доказательство. И ты, если дело выгорит, сможешь сообщить мне о месте встречи, и я с радостью застану вас за пару мгновений до начала процесса. Будет повод поторговаться насчет брачного контракта». «Пусть так», — Геля снова приложилась к чашке. «Но мне-то в этом цирке какая выгода? Кроме того, что помогу наказать одного похотливого козла». «Насколько я знаю, ты изменщиков терпеть не можешь», — напомнила Ленка. «Я со своей стороны готова устроить рекламу вашему с Викой магазину в каком-нибудь большом гламурном журнале. В благодарность. Решайся. У тебя все равно никого нет. А Емельян тобой точно заинтересуется». «С чего бы?» «Он вроде тоже без ума от настолок. Должен повестись на общие интересы. Помимо прочего». «Ясно». Геля залпом опустошила чашку и уставилась на яркие фото в меню. Сказать Ленке было нечего. Все-таки родительские деньги иногда играли с детьми злую шутку. Но какому нормальному человеку придет в голову такая бредовая комбинация? Нет, Геле тоже грех было жаловаться на внешность, Но это не значило, что любой активный бабник мог забыть обо всем, лишь бы оказаться с ней в одной постели. Про остальные условия и говорить нечего. Вряд ли тут помогли бы настольные игры. Да и само предложение казалось слишком липким. «Лен», — она покачала головой, — «я пас. Извини, у меня и времени нет, и мужчина имеется. Не довозни с чужими копытными». «Я завтра тебе список журналов пришлю», — ответила собеседница, как ни в чем не бывало. «А в воскресенье мы придем на ваши посиделки». «Приходите», — Геля поднялась на ноги. «Нам свежие игроки никогда не помешают. Но мне пора». Достала из сумочки кошелек и положила на столик пару купюр. Помахала Ленке рукой и резво направилась к выходу. «Я не принимаю твое «нет», — сообщила приятельница ей в спину. Геля только ускорила шаг. Припираться и попусту пояснять свою позицию не хотелось. Всю дорогу до дома в голове бульоном негодования кипели невеселые мысли. Не Ленкино дело, есть у нее постоянный мужчина или нет. Конечно, приятельница вспомнила об этом, только чтобы завлечь в авантюру с горе-женихом, но все равно. Евангелина Кречетова — взрослая самостоятельная женщина и жить будет по своим правилам, а они черным по белому гласят: ни один кавалер не должен задерживаться дольше 3 месяцев. Лишние привязанности современному человеку ни к чему. Хватает других радостей жизни. В метро привычно нырнула в смартфон. К счастью, народу было немного, и ей удалось устроиться на одиночном сиденье в уголке у двери. Заглянула в сообщество любителей настольных игр. По пятницам полезного там было с гулькин нос. Зато хватало всяких милых мелочей, вроде впечатления от новых адаптаций и премиум-версий, или ссылок на особенные коврики и фигурки. Поморщилась, глядя на закрепленный пост. В нем поздравляли победителя ежегодного конкурса разработчиков. 3-й раз подряд победил печной Лавелас. У него, конечно, было и нормальное имя, но конкурс проводили заочно, и организаторы разрешали использовать сетевые ники. Многие прятались за масками. Да что говорить, она сама называла себя «хищной пташкой». Пока не добирались до контрактов и других документов, все старательно и охотно играли в угадайку. Геля тихонько выругалась. В прошлом году ее настолка несправедливо стала 2-й. Как-то так вышло, что их с печным Лавеласом игры получились удивительно похожи, а его реализация оказалась лучше. В этом хищная пташка сошла с дистанции, просто не успела подготовить новый проект. Но ничего. Следующей осенью она непременно уделает этого товарища. Жюри, конечно, обожает его игры, но в конце концов, сколько можно? У нее полно отличных идей. На экране всплыло уведомление об очередном письме, и Геля, не задумываясь, переключилась на почтовый ящик. Открыла текст и застыла, пялясь в смартфон невидящим взглядом. Тяжело проглотила застрявший в горле ком и потерла левый висок. Показалось, на миг вокруг повисла осуждающая тишина, и только сердце ритмично и громко рванулось прочь из груди. На ее давно заброшенный аккаунт пришло очередное сообщение. 3-е за последнюю неделю. Не стала читать. Не заходила туда 2 года. И сейчас не пойдет. Вернуться не хватит сил. Обередить душу весточками из другого мира ей давно ни к чему. Добралась уже затемно. Отперла замок и вошла в свою пустую двушку. Скинула пальто и обувь, вымыла руки и направилась в большую комнату к ноутбуку. Завтра днем планировала попасть в галерею на выставку, а вечером на концерт. И сейчас собиралась закинуть в отложку группы настольного лабиринта несколько постов. Вместе с давней подругой Викторией Геля владела магазином настольных игр, сайтом и офлайн-точкой. Вика, финансист по образованию, занималась документами и отчетностью ООО «Настольный лабиринт», а Геля, филолог и креативщик, заполняла контентом сайт и группы в соцсетях, организовывала их небольшие мероприятия и давала рекламу. Снабжением, договоренностями и торговлей девушки занимались по очереди, в зависимости от обстоятельств. Сейчас, когда Вика родила второго ребенка, Геле приходилось чаще стоять за прилавком, зато партнерша взяла на себя почти все переговоры с издательствами. С конца лета жизнь Гели текла по нехитрому распорядку. В воскресенье и понедельник она работала в офлайн-магазине с 10 утра до 9 вечера. В среду, четверг, пятницу приходила туда на полдня до обеда. Остальное время возилась с сайтом и группами. Работы, к счастью, хватало. Денег тоже. Сил на развлечения не всегда, но с ними Гелю не неволили. Отсыпаться дома никто не запрещал. Она зажгла свет и уселась за компьютер. Подергала мышкой, заставляя ноутбук проснуться, и принялась за работу. Если повезет, закончит все к часу ночи. В полночь от постов отвлек смартфон. Несколько секунд Геля смотрела на экран с надписью «Дмитрий Мимоходов», но потом потянула за зеленую трубку. «Здравствуй, детка», — промурлыкал мужчина по ту сторону гаджета. «Как дела?» «Без новостей», — отстраненно сообщила Геля. Выпрыгивать ради собеседника из рабочего процесса не хотелось. По ее плану, роман с Дмитрием должен был подходить к концу. А вот только мужчина никак не желал мириться с заранее оговоренным финалом. В начале лета он обрадовался ее настрою на мимолетную связь. Но когда дело дошло до исполнения договоренностей, отчего-то пошел на попятную. «Ты обещала мне позвонить после встречи с Леной, помнишь?» Осторожно упрекнул он. «Хочу тебя видеть. Могу подъехать?» «Не стоит, у меня полно работы». «А завтра?» «Завтра я иду в театр». «Хорошо. Встречу тебя у лабиринта в воскресенье вечером. Отвезу домой. Есть серьезный разговор. Что скажешь?» «Если серьезный, то даже возражать не стану», — согласилась Геля. «Но собираюсь ограничиться разговором». «Это как пойдет», — возразил Дмитрий. «Как бы ни пошло», — отрезала Геля. «Извини, дела». «До встречи», — вздохнул мужчина и отключился. Геля положила смартфон и снова уставилась в компьютер. Забавный народ эти кавалеры. Поначалу соглашаются с ее предложением о необременительных встречах, а потом, невесть почему, требуют продолжения. Вроде 3 месяца не такой уж большой срок, чтобы хоть что-то поменялось. А нет. С другой стороны, Дмитрий пока не закатывает сцен. Уже неплохо. Вздохнула и принялась за последний пост. Еще чуть-чуть, и можно будет с чистой совестью улечься спать. Игротеку в настольном лабиринте устраивали раз в месяц в воскресенье. Заранее оповещали постоянных покупателей и просто проявивших интерес. За час до начала вытаскивали из подсобки 2 стола книжки, табуретки и раскладывали игры. За одним столом играли в какую-нибудь новую, за вторым — в проверенную временем настолку. Иногда организовывали соревнования. Обычно приходило человек 10-12, но на этой неделе Геля ждала не больше 6. Погода стояла лучше не придумаешь, и владелица лабиринта руку готова была дать на отсечение, что люди выберут дачу или прогулки на свежем воздухе. Подготовку пришлось задержать. Вика опаздывала, а выносить столы из подсобки в одиночку Геле не хотелось. Она вскипятила чайник, сделала себе кофе и, спрятав чашку за кассой так, чтобы случайно забредшие посетители ничего не заподозрили, занялась напитком. Улица за окном утопала в золоте. Ветер гонял по асфальту самых нестойких из пожелтевших воинов, а редкие прохожие неспешно топали по своим делам. Показалось, даже нос уловил едва слышный запах прелых листьев. Геля улыбнулась. Всегда нравилось это место. Не самое проходное, зато самое спокойное. Даже чересчур. Будь она колдуном, желающим захватить мир, непременно устроила бы себе офис неподалеку. Из-за поворота вырулил красный Кайен. И Геля тихонько выругалась. На такой машине ездила Ленка. Учитывая количество обещавших прийти, еще парочка гостей бы не помешала, но знакомиться с женихом приятельницы по-прежнему не хотелось. Воплощать ее планы в жизнь тем более. До какого-то момента еще существовала надежда, что автомобиль проедет мимо, но в конце концов ее не осталось. Машина остановилась прямо у входа. Из нее вышли двое — Ленка и шикарно сложенный красавец. Геля снова выругалась. На всякий случай еще раз окинула мужчину внимательным взглядом. Высокий, широкоплечий брюнет с коротко стриженной шевелюрой, голубыми глазами и едва заметной ямочкой на подбородке. Вряд ли его можно было перепутать с кем-то даже спустя 7 лет после последней встречи. Вот только ей тогда он представился Анатолием. Впрочем, он и телефон оставил не свой. Чертов шутник. Похоже, сегодня их ждет интересное второе знакомство. Ленка взяла красавца за руку и почти втолкнула в дверь магазина. Заметив, что в зале нет посетителей, она выпалила практически с порога. «Это мой жених, Емельян Синичка. А та брюнетка с умопомрачительной фигурой — Евангелина Кречетова, одна из владелец картонных инвестиций. Прячется за коробками. Знакомьтесь, а я пойду припаркуюсь там, где это разрешено». Геля дождалась, пока приятельница усядется в машину. А потом вышла из укрытия, чтобы показаться гостю. Скрестила руки на груди и замерла, наслаждаясь его реакцией. Мужчина на миг изменился в лице, прищурился и нервно ухмыльнулся, но после взял себя в руки и напялил маску торжественной невозмутимости. «Здравствуйте, Емельян!» — продекламировала Геля самым серьезным тоном, на который только была способна. «Рада узнать вас с новой стороны. Друзья называют меня Ян. И на «ты», если нет возражений, конечно», — почти бодро ответил красавец. «Я думала, Толик», — развела руками Геля, пытаясь подавить подступающий гнев. «Но это, похоже, особая кликуха для малознакомых девушек», — махнула рукой. «Впрочем, неважно. Будем знакомы. Меня друзья называют Гелей. Помоги, пожалуйста, принести столы из подсобки. Ян». «Конечно», — согласился красавчик, скинул пальто и бросил его на стойку около кассы. «Показывай, куда идти». Геля поманила его к узкой двери в небольшую, около 5 квадратных метров, комнату. «Вон, в том углу». Ян кивнул, остановился на пороге и заглянул вглубь помещения. Геля втянула носом мягкий кедрово-мандариновый аромат его парфюма и скривилась в усмешке. 7 лет назад он предпочитал запахи побрутальнее. Вероятно, сейчас горе Лавелас немного остепенился. Еще бы! Какой смысл бежать от женщины с Каеном? «Справлюсь один, только уйди с дороги», — отозвался Ян и нырнул в подсобку. Геля поспешила отойти. Гостя хотелось задушить, но вокруг было слишком много свидетелей. Они с Яном Анатолием познакомились в Питере. Геля приехала туда на выходные на свадьбу отца с его пассией. С самого начала не ждала от этой поездки ничего хорошего. Узнала от матери, что отец изменял той с коллегой почти 7 лет и совершенно не горела желанием знакомиться ни с мачехой, ни с 5-летним братом. Мама настояла. Напомнила, что какой бы ни был изменщик, она ему дочь и обязана поддерживать связь. Подцапались с отцом сразу после церемонии. И в лучшие времена редко находили общий язык, а уж когда в дело вмешалась его бестия, все стало только хуже. Геля взяла куртку и ушла, куда глаза глядят. Благо, на карте хватало денег, и можно было смело рассчитывать на гостиницу. Впервые уехала из Москвы одна и сначала просто бесцельно бродила вдоль набережных и глазела вокруг. Ближе к ужину зашла выпить кофе и согреться. Ветер с моря принес с собой пронизывающую прохладу. В кафе хватало народу, и ей предложили подождать, но прежде чем Геля решила отчалить, сидящий недалеко от входа молодой человек пригласил ее за свой столик. Разговорились за ужином. Его заказали сразу после чашки кофе. Смеялись, травили байки, будто знали друг друга тысячу лет. Гуляли почти до рассвета. Ближе к шести купили в круглосуточном супермаркете два дешевых клетчатых пледа и, кутаясь в них, изображали из себя вождей индейских племен. Зашли позавтракать в гостиничное кафе. Анатолий тоже оказался в городе проездом, а потом поднялись к нему отсыпаться. Поцеловались первый раз после обеда, когда снова появились силы на подвиги. Будто невзначай. Осторожно и очень нежно. Что случилось после, Геля и описать толком не могла. Помутнение не меньше. Она, никогда раньше не подпускавшая к себе мужчин, совершенно потеряла голову. А кавалер даже не пытался вернуть ей разум, лишь раззадоривал и подливал страсти в огонь. Все закончилось закономерно. Следующим утром он посадил ее на поезд, а когда по приезде Геля набрала его номер, выяснилось, что ухажер немного ошибся. В одной цифре, в двух или в трех уже не имело значения. Геля погоревала немного, а потом плюнула. В конце концов, в 21 девушке еще позволительно быть доверчивой и безрассудной. А в 28 уже следует научиться сдерживать эмоции. Вот только все равно получается так себе. Геля смотрела, как Толик вытаскивает из подсобки мебель, командовала его передвижениями и сжимала кулаки. Почему он так поступил с ней, знать не хотелось. А вот вмазать со всей силы по сосредоточенной физиономии — очень. Спасла Вика. Примчалась всесокрушающим ураганом. После рождения второго она вечно спешила и сдула все не относящиеся к игротеке мысли. Поболтать, правда, толком не удалось. Магазин завертелся вокруг столов, и подруги привычно занялись давно распределенными обязанностями — Геля объясняла правила новой игры для завсегдатаев, а Вика, периодически переключаясь на забредших в магазин покупателей, вовлекала в процесс новичков по соседству. Ленка смоталась под благовидным предлогом ближе к семи. Оставила жениха в лабиринте с наказом после помочь убрать столы обратно. В полвосьмого ушли еще трое, и Геля отпустила Вику домой. Оставшиеся четверо — белокурая девица, супруги, помешанные завсегдатаи, и Ян — уселись за один стол и взялись за привычные простые паровозы. Эта игра одинаково подходила и для новичков, и для бывалых. Геля не стала участвовать. Решила воспользоваться последним часом, чтобы привести в порядок торговый зал. Гости хоть и вели себя приличнее некуда, все равно умудрялись или сдвигать коробки, или, разглядывая товар, потом ставить его не туда, куда нужно. «Вижу, вы давно играете», — выдала Яну белокурая невзрачная девица из новичков. «Кажется, ее звали Нина». Геля только усмехнулась. «Похоже, блондинка решила познакомиться ближе с чужим женихом. Неужели не видела, какая машина у его невесты? Правда, если брать в расчет пятничный Ленкин рассказ, Ян тоже на жизнь не жалуется. Но посторонняя девушка-то об этом знать и не должна». Не только играю, еще и придумываю игры». «Как интересно! С удовольствием бы посмотрела. Делаете прототипы?» «Да, и не только. Одна продается чуть больше года, другая выйдет из типографии через месяц. Уже открыт предзаказ». Геля пошла в подсобку и включила чайник, чтобы не слышать продолжение разговора. Если судьба хотела ударить под дых ее по самолюбию, то у нее получилось. Мало того, что этот мужчина почти по-книжному украл ее невинность и не стал продолжать общение, так еще и оказался успешнее в настолках. Уел по всем фронтам. Хуже не придумаешь. Когда чайник закипел, Геля сменила воду на холодную и поставила его еще раз. А после снова проделала ту же процедуру. Вернулась в зал минут через 15, когда игроки уже сменили тему. Близился финал. Напряжение нарастало, и разговоров стало меньше. Следить за игрой было одно удовольствие. Девица и Ян использовали распространенную стратегию. Выстроили самый ходовой маршрут и сейчас набирали еще в надежде, что попадется что-то, находящееся внутри. Пытались получить лишние баллы без дополнительных построений. А бывалые супруги делали упор на бонусы. У женщины явно намечался самый длинный маршрут, а у мужчины самое большое их количество. Выиграл Ян. Женщина из пары отстала на одно очко. Еще на десяток – мужчина. А блондинка и вовсе набрала меньше сотни. Провожая всех к выходу, Геля, как именинница после шумного застолья, радовалась, что наконец-то останется одна. Ян застыл в дверях. «Обещал Лене, что помогу тебе». Геля пожала плечами. «Я не против, но это надолго. Надо еще убрать игры». «Не спешу. Заодно посмотрю, может, у вас с Викой есть что-нибудь интересное». «Ну, посмотри, Толик», — подумала Геля, в очередной раз подавляя накатывающее раздражение. Его показная любезность только усугубляла ситуацию. Подошла к столу и принялась собирать с игрового поля разноцветные вагончики, карточки и фишки. Краем глаза заметила яркое пятно в окне и подняла голову. Сердце забилось хорошо приложенным шариком от пинг-понга. Захотелось спрятаться, исчезнуть, раствориться в воздухе. Ко входу в лабиринт решительно вышагивал одетый с иголочки Дмитрий с букетом крупных ярко-красных роз в руках. Геля выругалась. Только этого балбеса ей сейчас и не хватало. Обогнула стол и поспешила к Яну. Остановилась в полушаге и, вдохнув поглубже, выпалила. «Извини, не мог бы ты сейчас минут на 15 притвориться моим любовником? За руку подержать, поулыбаться, рядом постоять. Мне очень надо избавиться от назойливого кавалера». «Могу», — согласился Ян. Без лишних церемоний притянул Гелю к себе и впился в губы жадным и вполне настоящим поцелуем.